Я широко улыбнулся и снял правую перчатку, прежде чем сжать его руку обеими своими. Союзники до победного конца. Я приподнял уголок рта. По крайней мере, до тех пор, пока ты не начнешь тащить нас вниз, и мы не сбросим тебя, как ржавый якорь. Драгон рассмеялся, отдернув руку. Тогда и тебе того же. Я обменяюсь контактными номерами с Саундбайтом и свяжусь с вами, если мне когда-нибудь понадобится ваша помощь, и я ожидаю, что вы сделаете то же самое. Я кивнул в знак согласия и снова надел перчатку. Можешь на это рассчитывать, черт возьми. Было приятно познакомиться с тобой, Драгон. Это был поучительный опыт, если не что иное. Революционер улыбнулся, затем повернулся и направился обратно в командный центр. Коала подготовит вас к возвращению в Ватер-7. Не успеешь оглянуться, как вернешься к своей команде. Мужчина был на полпути к зданию, когда остановился и посмотрел на меня через плечо. Кстати, и последнее. Если ты не возражаешь удовлетворить любопытство идеалиста, кем ты был до того, как прибыл сюда, судя по твоему поведению и возрасту, я предполагаю, что ты студент, но что касается твоей специальности, политология, бизнес, может быть, философия, я моргнул на него в шоке на короткое мгновение, прежде чем ухмыльнуться от уха до уха. Умный человек, ошибся совсем немного. Студент да, политика нет. Честно говоря, что еще я могу сказать? Я развел руками в радостной капитуляции. Кроме того, что я люблю хорошие истории. Драгон удивленно моргнул. Ши-ши-ши-ши-ши. Затем он откинул голову назад и разразился хохотом до самых небес. Художник письменного слова. Он торжествующе захихикал. Честно говоря, я не знаю, чего я ожидал. Я действительно не знаю. Хи-хи-хих. Усмехнулся Драгон, махнув рукой через плечо и продолжая уходить. Желаю тебе удачи, Джереми Кросс. А теперь, Коала, если бы ты могла. Ах, подожди, подожди, еще одно, последнее. Поспешно вмешался я, оглядываясь на Коалу и стараясь говорить как можно мягче. И последнее, личное дело. Хачи, если вам интересно, и моя память верна, он должен иметь свой бар мечты Такаики и работать на поверхности, недалеко от вот архипелага Сабади и острова Рыболюди. Поспрашиваю всадников на летучих рыбах, они тоже делят эти воды, они должны знать, где он, если никто другой этого не знает. Взгляд Коралы снова стал далеким, но это длилось всего минуту, прежде чем на ее лице появилась легкая улыбка. Спасибо, Кросс, я запомню, что в кои-то веки у меня есть еще немного свободного времени. А теперь, если больше ничего нет, я подготовлю тебя к возвращению в Ватер-7. Я кивнул в знак согласия. Да, больше ничего не приходит в голову. Итак, как, Тук, это за то, что обеспечил мне задание к Южному полюсу, черт бы тебя побрал. Последнее, что я услышал перед тем, как все потемнело, кроме энергичной ругани, был хор хихиканья. О, глава 44.7. Следующее, что я почувствовал после этого небольшого приключения. Мои барабанные перепонки кричали на меня, в то время как что-то другое кричало на меня. Га-а-а-рх! Закричал я, вскакивая на кровати и зажимая уши руками. Проклятие, на кого? Черт возьми, я похож, Губка Боб. Лично я бы сказал, что ты выглядишь как обычный старый дурень. Знакомый голос прорезал туман моей ярости и бодрствования, и после того, как я несколько раз моргнул, чтобы прояснить зрение, я был встречен еще более знакомым лицом, сидящим на моем трансивере на прикроватном столике рядом со мной. Психихихи. Я давно хотела это сделать, хихикнула Су, озорно прикрыв морду лапой. Мы знаем. Саундбайт взревел попурри голосов, когда он выдернул свои глазные стебли из своей раковины, прежде чем полностью выйти в шоке. Подожди, пушистик, мы снова в... Ха! Когда в ушах у меня перестало звенеть, я понял, о чем говорит Саундбайт, рассматривая знакомый вид нашего временного жилья, пока мы ждали окончания строительства Таузинцанни, и начала, если уж на то пошло. Все вели себя совершенно нормально, хотя некоторые из них направлялись ко мне. Итак, Кросс, чувствуешь себя лучше насчет своей награды? Спросил Чоппер. Ах, я неловко уклонился, пытаясь успешно направить свои мысли в нужное русло. Да-да, я думаю, что на данный момент я справился с этим, только до тех пор, пока. И вот тут-то было бы неплохо заткнуться, если ты собираешься упомянуть какой-то гипотетический наихудший сценарий, вмешался Санджи. Эхих, точка зрения принята, сказал я, потирая затылок. Итак, сколько я пропустил? К моему удивлению, все просто небрежно пожали плечами. Все больше привыкаем к нашим наградам, но, кроме этого, все как обычно. Чего ты ожидал? Тебя не было всего пару часов, прежде чем мы заметили, что ты отсыпаешься, съязвила Су. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица, когда до меня дошли слова Су. Часы, всего лишь часы. Кросс, что случилось? Может, мне вызвать врача? Чоппер запаниковал. Унесли и вернули за несколько часов, ошеломленно прошептал я, откидываясь на спинку кровати и обдумывая последствия. Придя к какому-то выводу, я направил свой испуганный взгляд на Саундбайта, чье собственное выражение лица указывало, что он пришел к такому же выводу. «Дракон страшен», — выдохнул я, холодный пот струился по моей голове. «Согласен», — проскулил Саундбайт. «Кросс, ты только что сказал то, что я думаю, ты только что сказал», — спросила Виви, повернувшись ко мне с мольбой в глазах. «Мне удалось слабо улыбнуться. Теперь мы вроде как официально союзники. О, и хорошие новости, у твоего отца все хорошо. Во имя Аммита, какими ресурсами располагают революционеры?» Пробормотала принцесса, опускаясь рядом с Кару, когда у нее подкосились колени. Я испуганно вздрогнул. «Следуйте моему примеру. Я не знаю, и я не хочу знать». Виви, как и большинство остальных в комнате, кивнула в знак согласия, хотя никто из них не испытывал такого отчаяния, как она. Я уже собирался позволить себе расслабиться, когда Саундбайт оживился. «Каботажник клана Киборга прикатил», — объявил он. «Хорошая аллитерация», — заметил я. «Хех, спасибо, я практиковался». Хлоп. Соломенные шляпы. Хлопнувшая дверь зомби оборвала Саундбайта, также привлекая к нему внимание, когда он упал на четвереньки. «Зомби», — Усоп простерянно уставился на мужчину. «Что случилось? С Фрэнки все в порядке». Я старательно сохранял нейтральное выражение лица, ожидая, пока зомби отдышится. А зомби слегка замешкался, приходя в себя, и нервно посмотрел в сторону. «Нет, с ним все в порядке, я просто хотел сказать вам, что он начал работать над вашим новым кораблем и...» «Чушь собачья», — язвительно пропел я. «Гах, ладно, чертов всезнайка», — с яростным ревом вскинул голову зомби. «Я здесь от имени клана Фрэнки, чтобы попросить вас взять нашего босса, нашего старшего брата, киборга Фрэнки, в свою команду в качестве корабельного плотника». «Счастлив», — очень гордо ухмыльнулся я, скрестив руки за головой. Между тем, остальная часть нашей команды была немного менее, скажем так, спокойной в своих реакциях, а хором недоверчиво переспросила половина из них. «Только не снова». Таково было общее мнение остальных. Затем эта половина либо посмотрела, либо сердито взглянула на меня. «Эй!» — взвизгнул я, возмущенно всплеснув руками. «Не смотрите на меня так, я не имею к этому никакого отношения, и я не смог бы остановить это, даже если бы захотел». К счастью, это сменило часть внимания с меня в пользу замешательства, и нами даже зашла так далеко, что снова посмотрела на зомби. «О чем, черт возьми, ты говоришь?» Зомби потребовалась секунда, чтобы перевести дыхание, прежде чем одарить нас всех взглядом, который был в равной степени отчаянным и решительным. «Слушайте, на случай, если вы не заметили, остальные из нас, кто был с вами, мои братья и сестры, и ребята из Галлила, никто из нас не получил такой наград, как вы. Мировое правительство проигнорировало нас из-за того, что наши имена и голоса на самом деле не транслировались по каналу СВС». Он печально покачал головой, достал из заднего кармана лист бумаги и показал его всем нам. Но не всех из нас обошли вниманием. Каждый бросил взгляд на плакат, прежде чем разинуть рот от удивления или сочувственно поморщиться. «70 миллионов?» – прошептала Виви. «Это нехорошо. Ао, поверь мне, могло быть и хуже», – язвительно пробормотала Нами. «Намного хуже», – кисло согласился Санджи. «Хуже, чем ты можешь себе представить», – закончил я. «Я не знаю, я могу». «Ты уже использовал этот прикол. Хех, извини, ты бы слышала толпу в ночь с открытым микрофоном». Смущенно усмехнулся зомби, смущенно почесывая голову. «Но серьезно, я умоляю вас, от имени всего клана Фрэнки, взять нашего старшего брата с собой в море. Это его единственный шанс». Последовала пауза, пока все обдумывали его слова. «Почему ты вообще делаешь из этого такое большое дело?» Наконец сказал Зара, заставив всех недоверчиво уставиться на него. «Зара, что с тобой не?» — спросила Виви. «Вы, ребята, уже забыли, что айсберг разорвал связи с мировым правительством. Почему вы думаете, что ему будет безопаснее с одной из самых известных пиратских команд в мире, чем на огромном острове, где служащие правительства являются преступниками? Мне неприятно это признавать, но на самом деле это хорошая мысль, признался я, хмуро глядя на Замбой. Я имею в виду, конечно, мы были бы рады взять его с собой, но, учитывая, что весь остров уже в такой опасности, почему ты все еще в таком отчаянии? Почему вы? Начал Замбой, прежде чем со стоном оборвал себя. Верно, один из вас не местный, другой идиот. Эй, Кросс не настолько глуп, фыркнул Зара. Моим ответом на это было схватить себя за руку, прежде чем она попытается задушить его. Послушайте, продолжал демонтажник с напряженным терпением, вы должны знать, что одна из первых вещей, которую делает мировое правительство, когда нация разрывает связи и становится революционной, это блокирует их. Конечно, морской поезд даст нам некоторую свободу действий, и мир чертовски напрягся из-за последствий Эниэс Лобби, но факт в том, что, как только они соберутся с мыслями, будет чертовски кошмарно выбраться с этого острова, если ты гражданский. Но для разыскиваемого, он отчаянно замотал головой, забудьте об этом, Фрэнки никогда больше не покинет Ватер 7, он никогда больше не отправится на другом корабле, у него никогда не будет шанса увидеть свою мечту, свою настоящую мечту, осуществившуюся собственными глазами. Что означает, что означает? Бывший головорез захлебнулся рыданиями и упал на колени, зажмурив глаза, когда эмоции, наконец, захлестнули его. «Ну, пожалуйста!» – жалобно воскликнул он. «Пожалуйста, возьмите с собой Фрэнки. От имени всего клана Фрэнки я умоляю вас!» «Эх!» – Луффи глухо бубнил. Его тон был гнусавым из-за того, что мизинец копался в его носу в поисках золота. «Ты что, дурак, что ли? Фрэнки уже наш товарищ по команде. Это маленькое объявление ошеломило всех нас, включая меня». «О чем ты говоришь?» – растерянно спросил Замбой. «Я никогда не слышал и не видел, чтобы ты говорил с Фрэнки о чем-то подобном, когда...» «Я ни о чем с ним не говорил», – ответил Луффи, вытаскивая палец и осматривая его. «Я просто решил, что он будет нашим корабельным мастером, так что он наш корабельный мастер, он просто еще не знает об этом». На мгновение воцарилась тишина, прежде чем мы все дружно застонали, наши голоса были полны как раздражения, так и теплоты. Нерешительно протянул Замбой. «Я не думаю, что это так работает». «О, да, это так», усмехнулся Зара. «Как только Луффи решает, что ты часть команды, ты станешь частью команды». «Он не принимает нет в качестве ответа», подхватила Нами, нежно улыбаясь воспоминаниям. «И он может быть настоящей занозой в заднице, если ты все же попытаешься отказаться», заключил Санджи со смесью усмешки и гримасы. Фанкфрид поднял хобот. «Я что-то здесь упустил, позволь мне уточнить, мой добрый толстокожий», вызвался я. «Все, кого Луффи завербовал до того, как я начал СВС, включая Саундбайта и меня, присоединились благодаря смеси настойчивости, силы и харизмы Луффи, со здоровой дозой шантажа здесь и там для уверенности». «Ша-ша шантажа», Канис взвизгнул от шока. «Он взял мои мечи в заложники», вежливо сказал Зара. «Он угрожал, что заставит меня убить его», едко выплюнула Нами. «Он усоп начал было, но замешкался и смущенно почесал в затылке. На самом деле, он ничего мне не сделал, он просто предложил. Он чуть не уничтожил Барати», скривился Санджи. «Как изнутри, так и снаружи. Он сбил нас с двухэтажного дерева», рявкнул Саундбайт. «Он не переставал гоняться за мной по всему проклятому замку». Чоппер застонал. «В первый раз, когда я его увидела, он поколотил меня», проворчала Виви, потирая голову. «А-а-а, ребята, вы заставляете меня краснеть». Луффи рассмеялся, заложив руки за голову с улыбкой от уха до уха. «Мы не делаем тебе комплиментов, придурок», возмущенно взревели мы все. «И все же», добавил я с дразнящей усмешкой, «не то чтобы мы предпочли бы оказаться где-нибудь в другом месте, верно?» Внезапно все стали гораздо менее охотно ругаться, слишком занятые отводом глаз и неловким кашлем. «Ну, в таком случае, большое спасибо, соломенная шляпа. Мы у тебя в долгу», сказал Замбой с искренней улыбкой. Хотя тот факт, что он не стоял на четвереньках, красноречиво говорил о том, как он был ошеломлен тем, что только что услышал. «И мы воспользуемся этим долгом», заметил Саундбайт. Замбой кивнул в знак согласия. «Да, да хорошо, тогда что-нибудь конкретное мы можем сделать прямо сейчас, я уже собирался отпустить его, прежде чем ухмыльнулся, когда меня осенила мысль. А нет, простонал Усоп, эта улыбка никогда не означает ничего хорошего, жалею, что спросил, простонал Замбой, хлопнув себя ладонью по лицу. Нет, это не так, и да, тебе не стоило, злорадно усмехнулся я. Видите ли, есть кое-что, что ты должен знать о киборге Фрэнке. Его хватка на этом острове железная, так что, если мы собираемся вытащить его с этой скалы, нам понадобится тонкость, утонченность, сложный план. Моя улыбка растянулась от уха до уха, когда я сжала руки, и его плавки. Ничего, кроме потрясенной тишины. Пожалуйста, скажите мне, что я ослышался, взмолился Кару. Я продолжал улыбаться, хлопая руками по столу в комнате. Соберитесь вокруг, мальчики и девочки, потому что мы планируем набег на мужские трусики. Да, черт возьми, Рафи восторженно вскинула кулаки. Затем она в замешательстве огляделась, когда все уставились на нее. Что, я просто счастлива, что на этот раз неисправность гардероба находится на другой стороне хромосом. Неужели я действительно одинока в этом? Через несколько мгновений все мужчины в комнате вздрогнули, когда волна того, что можно было описать только как чистая виндикация, захлестнула нас. Как только это прошло, я снова ухмыльнулся, хотя и несколько более неуверенно, чем раньше. Итак, взвизгнул я лишь наполовину отчаянно. Кто хочет участвовать в планировании операции «Бег извращенца»? Моя улыбка стала более искренней от полученных подтверждений, прежде чем эта улыбка исчезла с моего лица быстрее, чем выстрел, когда я заметил, что чего-то не хватает в хоре голосов. Ребята, кто-нибудь видел, куда делась Мэри? К счастью для моих нервов, Усоп быстро махнул рукой. О, Мэри много тренировалась и решила, что достаточно окрепла, чтобы выйти на прогулку. Она ушла около часа назад. Я сам был рад вздохнуть с облегчением, но мой партнер по анархии, с другой стороны, это действительно хорошая идея, неуверенно спросил Саундбайт. Я имею в виду, что мы тоже вышли на прогулку, и, короче говоря, мы оказались в, по общему признанию, не очень глубоком, но все еще глубоко тревожащем дерьме. Да, протянул Майки, делая вид, что осматривает свой плавник. Но подумайте вот о чем. В то время как вы едва можете поднять более 100 фунтов, Мэри, даже поврежденная и раненая, может легко поднять вас. Мы с Саундбайтом на мгновение задумались, прежде чем кивнуть в знак согласия. Хорошо, вопрос отозван, согласился я. Но, ах, Фанкфрид быстро поднял свой хобот. Если это поможет, я слышал, как она кое-что сказала, когда выходила. Затем меч-слон перешел к потиранию подбородка. Не уверен, что это поможет, хотя, я имею в виду, как у Истблю Каравеллы может быть семья в самом центре рая. О, глава 44.8. Да, уверенно кивнул Айсберг. Поистине великолепное солнце. Это не солнце, ты, слепой идиот. Возмущенно взревел Фрэнки, его шерсть поднялась до максимума. Ладно, ладно, боже, сказал Айсберг, поднимая руки в знак капитуляции. Это не солнце, я понял. Сердито ворча, криминальный авторитет Ватер 7 вернулся к своей работе. Несмотря на то, что Галлила претендовала на то, чтобы быть наполненной самой лучшими и яркими из Ватер 7, они могли быть глупо тугими. Сначала подсолнух, теперь солнце. Честно говоря, как кто-то мог принять носовую фигуру на борту следующего корабля пиратов соломенной шляпы за что-то, кроме «Вы что, все слепые, что ли?» Совершенно очевидно, что это лев. Вот именно. Благодарно рассмеялся Фрэнки. Спасибо, Мэри, я не могу в это поверить. Подожди, что? Оборвал себя киборг, когда он и другие корабелы обернулись, чтобы увидеть живое доказательство невозможных возможностей соломенных шляп. И так и есть, там действительно стояла она, выглядевшая заметно здоровее, чем в последний раз, когда они ее видели, особенно тот факт, что она опиралась только на один костыль. Но, несмотря на то, что Фрэнки и работники Галлила смотрели на нее, Мэри даже не смотрела ни на одного из них, а вместо этого смотрела мимо них. «За что ты меня благодаришь?» – тихо спросила она, ковыляя между мужчинами и приближаясь к большой желтой фигуре своего преемника. «Я имела в виду то, что сказала. Совершенно очевидно, кто он такой. Я имею в виду». Она слегка склонила голову на бок. «Я полагаю, что могу нести некоторый сумбур. Даже сейчас, такой молодой, он сияет, но я, честно говоря, не понимаю, как его можно принять за кого-то другого, кроме того, кто он есть. Айсберг несколько раз моргнул, пытаясь разобрать слова недавно прибывшего. «Мэри, что ты здесь делаешь? Самоназванная девушка-корабль, корабль-девушка просто звучит как-то неправильно», слегка дернулась от прерывания, застенчиво улыбнувшись, ирония не ускользнула от нее, владельцу Галлила. «Верно, забыла о вас, ребята, простите, что ворвалась сюда вот так, я просто хотела увидеть своего старшего брата, когда услышала, что он достаточно силен, понимаете». Айсберг и Фрэнки обменялись взглядами, прежде чем металлический человек поднял руку. «Ах, Мэри, не знаю, может, ты забыла или что-то в этом роде, но я уже некоторое время в порядке». «Хех, не тебя, большой брат», — сказала Мэри, пряча хихиканье за кулаком, прежде чем ткнуть пальцем себе за спину. «Я имею в виду его большой брата». Все корабелы последовали за ее пальцем, а затем, все до единого, застыли в осознании, когда они последовали за ее пальцем к фигуре льва. «Подожди, ты здесь чтобы увидеть?» – недоверчиво спросил Паули. «Ты имеешь в виду, ты говоришь о Мэри, ты действительно можешь поговорить с конечно», Мэри склонила голову в искреннем замешательстве. «А почему бы и нет? Я имею в виду, может, сейчас я и человек, но я все еще корабль, помните? Конечно, я могу разговаривать с себе подобными». Несколько мгновений корабельщики просто стояли безмолвно. Фрэнки первым справился со своим удивлением. «По крайней мере, в достаточной мере. Но, подожди, даже если ты можешь говорить с кораблями, как ты можешь говорить с ним? Я имею в виду». Он указал на фигуру и обломки, окружавшие его. «Он еще не построен. Черт возьми, у него даже имени нет». Мэри откинула голову с еще более растерянным видом. «О чем ты говоришь? Это просто его тело, а не он сам. Наши кили – это наши позвоночники, наши команды – это наше сердце, но наши души, наши умы – мы сами, мы рождаемся, когда зачаты в сознании наших создателей. Конечно, мы тонкие и эфирные, пока мы все еще там, но чем более основательна идея, предпочтительно, когда она нарисована на чертежах, мы становимся все более и более конкретными». Выражение ее лица медленно превратилось в выражение крайней нежности. Этот большой парень ждал, чтобы протянуть свои лапы в течение 3 долгих лет. Фрэнки, казалось, был поражен словами Мэри, хотя, как ни странно, с таким же самообладанием, как и Айсберг. «Эй!» – внезапно взревел Тейлстоун. «Извините, что перебиваю, но почему вы продолжаете называть его он? Я знаю, что корабли могут быть как мальчиками, так и девочками, но не рановато ли говорить об этом? Хаэм, ну, раз уж мы начали задаваться вопросами». Лу размышлял, пока он лениво приглаживал свой непослушный рок-волос. «Могу я спросить, почему ты называешь этот, по сути, новорожденный корабль своим старшим братом? Ты намного старше, даже если мы будем считать день, когда ты съела плод, твоим днем рождения». Мэри перевела взгляд с одного на другого, прежде чем указать на Лулу. «Ну, начиная с тебя, это должно быть довольно очевидно даже для тебя, не так ли?» Она махнула рукой в сторону носовой части корабля. «Я имею в виду, посмотри на него». «Ах!» Она вздрогнула с застенчивой улыбкой. «Его, настоящее тело, я имею в виду. Я просто только его носовая фигура». Мэри медленно повернулась так, чтобы полностью оказаться лицом к лицу с братом. Ее глаза были полны трепета. «Он будет большим, больше меня, больше, чем что-либо из East Blue, больше, чем старики Дикки и Джексон. Почему, черт возьми, я не могу называть его своим старшим братом? Он будет самым большим во всем огромном океане». А затем все существо Мэри, казалось, озарилось энергией, когда она в волнении смотрела вперед. «А Тейлстоун, его ни с кем нельзя спутать, кроме как с им. А он просто такой-такой большой, такой гордый, уверенный в себе и...» Мэри подняла руку, чтобы положить ее на гриву фигуры. «Рррррр!» Все корабелы подскочили в шоке, когда порыв ветра внезапно пронесся через остров металлолома, заставив беспорядочные куски и концы мусора на свалке сдвинуться и издать звук, который звучал что-то похожее на рев. В отличие от окружающих ее взрослых мужчин, единственной реакцией Мэри был смех, полный радости, который сопровождался слезами чистого восторга, мерцающими в ее глазах. «И он такой нетерпеливый», — изумленно выдохнула Мэри. «Я имею в виду, просто послушайте его. Он не хочет, чтобы его держали здесь, разорванным на куски и неподвижным. Он хочет быть там». Она махнула рукой в сторону моря. «Бросать вызов волнам, чтобы бороться, драться с течениями за господство каждую секунду своего существования, плавать так быстро, что даже ветры не могут опередить его. Он. Мэри обернулась и уставилась на Фрэнки. В ее глазах не было ничего, кроме чистого обожания. «Он станет королем», – прошептала она. «Фрэнки, ты творишь короля. Когда вы отпустите его в океан, он отправится туда и сделает то, для чего был создан, для чего родился, и это правило. Он будет править каждым дюймом океана, потому что знает, что может это сделать». Она медленно перевела взгляд вверх, с мечтательной улыбкой на лице, покачиваясь взад и вперед на каблуках. «Это правильно, что он присоединился к нашей команде, как только родился, не так ли? В конце концов, кто еще может быть более достойным того, чтобы возвести на трон короля пиратов, чем законный король морей? Два величайших корабелов в мире и три их лучших дублера просто смотрели на фигуру льва, начиная осознавать масштаб того, что они собирались сделать. Теперь это было больше, чем просто дать своим спасителям единственную награду, достаточно хорошую для них. Корабль, который они собирались построить, станет самым важным творением острова со времен Плутона, со времен самого Эра Джексона. Этот корабль будет их, нет, этот корабль будет наследием всего острова Ватер-7. И это означало: «Скажи, Мэри», задумчиво произнес Фрэнки, задумчиво потирая подбородок, «как долго, по-твоему, ты сможешь здесь оставаться?» Он медленно позволил хитрой улыбке скользнуть по его лицу. «Я хотел бы услышать мнение об одной или 20 идей от тебя и твоего старшего брата, чтобы я мог сделать его тело намного более суперским. Что скажешь, сестренка Мэри?» Мэри соответствовала его улыбке зуб за зубом. «Я скажу, давай, черт возьми, прямо сейчас, большой брат Фрэнки». Судя по тому, как остров металлолома снова взревел, зарождающийся корабль пиратов соломенной шляпы был полностью согласен. О, следующие два дня были, по сути, обычными для пиратов в соломенной шляпе, включая наши типичные выходки, 10 взрывов от экспериментов Чоппера, 3 войны розыгрышей, каждая из которых была спровоцирована, но в которых не участвовала Робин, и, по крайней мере, одно рухнувшее здание в день, когда босс всерьез занимался обучением своих мальчиков, к счастью, только из заброшенной коллекции на Нижнем острове, различные случаи злорадства или недовольства соответствующими наградами, как в моем, так и в случае с саундбайтом, а также разбросанные тренировки и мозговой штурм здесь и там. В свободное время мне также удалось уловить несколько намеков на местные филлерные эпизоды, которые включали в себя Санджи, принесшего несколько здоровенных мешков соли в нашу штаб-квартиру, к большому ужасу саундбайта, несколько отборных фотографий шантажа, на которых заратаскал трио детишек, и союз, проводивший, как оказалось, бдение при свечах для тех из их числа, кто не смог пережить аквалагуну. Но среди всего этого, хороших и плохих времен, будь то причинение вреда или получение или даже просто расслабление, одной универсальной эмоцией среди экипажа была шумиха по поводу того, каким будет новый корабль. Черт возьми, даже я был взволнован этим. В конце концов, помимо огромной разницы между историей и реальностью и моим желанием встретиться, ну кем бы ни был наш корабль, сама Мэри заверила меня, что лично помогала Фрэнки переделывать его оригинальные чертежи. В результате даже я не знал, что меня ждет, и на этот раз вместо того, чтобы бояться неизвестного, я определенно наслаждался этим. Тем не менее, среди знакомого, было также несколько примечательных, значительно необычных событий. Например, апгрейд Фангфрида. Клинок Зан умолял не включать в его тело громовую ракушу или яд, считая обе идеи слишком неудобными, но вскоре нам удалось прийти к согласию. А именно, небрежный комментарий нами о том, как она использовала свой климатакт, привел к тому, что мы реквизировали водную ракушу из огромного арсенала Канисы, один из запасных реактивных ракушей, чтобы придумать блестящее, по моему мнению, нововведение для зомби из триллер-барка, как только мы доберемся до них. Еще одним приятным событием стало то, что нам позвонили Дарри и Брокги, после чего мы подтвердили, что прибывшие за ними дозорные действительно заслуживают доверия. Поскольку сама Хина сопровождала их для подтверждения, я воспользовался возможностью попросить ее посвятить гигантов в полную тайну, чтобы даже после того, как она присоединится к своему основному флоту у мысов, они, по крайней мере, были в курсе, готовясь к нашей маленькой деловой встрече. Но все же, несмотря на то, что относительная монотонность была приятной, В конце концов она была нарушена нашим следующим большим событием. Ну, это произошло вечером пятого дня после разрушения НИС Лобби. И все началось с флеш-рояля при игре в покер, в которой я участвовал. О, ты, должно быть, дуришь меня. Или, скорее, в этом был замешан Саундбайт, пока я обрабатывал для него все его карты. Что, вы действительно думали, что сяду за игру в покер, когда я уже по уши в долгах перед нами? У меня 7 видов сумасшествия, но я чертовски уверен, что не настолько глуп. Саундбайт, однако, был абсолютно глуп и пытался сразиться с Робин, боссом, Чоппером Изера. Или, другими словами, 4 абсолютно худших человека, с которыми кто-либо может столкнуться в игре в покер, о чем свидетельствует Чоппер, выложивший перед нами на стол красивую королевскую линию. «Кажется, я выиграл», — сказал Олень с радостной улыбкой. «Флеш-рояль — это лучшая рука, верно?» «Почти, Чоппер», — нетерпеливо усмехнулся босс. «Флеш-рояль лучше, чем любая другая рука, но бубны — самая слабая масть». «Что значит?» Босс опустил ласты, открывая еще одну серию, идущую от 10 до туза. «Что флеш-рояль в трефах делает меня победителем?» «Чушь собачья!» «Тихо, тихо, босс!» — промурлыкала Робин. «Трефы только на один ранг выше. Флеш-рояль в сердцах будет еще сильнее, а флеш-рояль в пиках». Она протянула руку, показывая свои карты на всеобщее обозрение. «Это самое лучшее, что ты можешь получить. Так что, как говорят в East Blue City, смотрите и плачьте». «А-а-а». Я сочувственно поморщился. «Ради всего святого. И тебе того же, Робин», усмехнулся Зара, показывая свою собственную руку, которая была еще одним гребаным флеш-роялем в пиках. «Ладно, вот это я и называю настоящим дерьмом». Саундбайт кипел от злости. «Вы, придурки, все жульничаете». Все 4 выглядели так, будто у него только что выросли ноги и он начал танцевать кан-кан. «Да», недоверчиво переспросил босс. «Что, ты никогда раньше не играл в покер или что-то в этом роде?» Мы с Саундбайтом медленно обменялись взглядами, прежде чем брюхоногий моллюск прищурился, глядя на морское млекопитающее. «Объясни, на самом деле все очень просто», — невинно улыбнулась Робин, когда 4 рук поднялась с ее плеч и начала перебрасывать карты между собой. «Поскольку все пираты безжалостные, совершенно беззаконные преступники, в игре в покер и в большинстве других карточных игр стало традицией, что все участники мошенничают в меру своих возможностей, и наказание наступает только в том случае, если кто-то сможет поймать их за руку. Я считаю, что мой собственный опыт в тонком искусстве мошенничества должен быть самоочевидным. Я заработал приличную сумму денег в дни охоты за головами таким образом», сказал Зара, «и это помогает тренировать ловкость. Несколько пиратов такого рода сталкивались с племенем Дюгони 1 или 2 раза, мы научились играть и, ну, вы знаете, как мы соревнуемся», пожал плечами босс. «Я просто следовал их примеру». «Вы действительно не заметили?» спросил Чоппер, и я не мог быть уверен, была ли невинность в его тоне искренней или нет. Глазные стебельки Саундбайта убийственно дернулись, и я потянулся за наушниками на случай, если он решит громко закричать «Пуру-пуру-пуру-пуру». Именно в этот момент и опустил их, когда прозвучал звонок, глядя на остальных за столом. «Подождите секунду, ребята, если это то, что я думаю, нам нужно будет прервать игру». «ТСК», — фыркнул босс, начиная перетасовывать колоду. «И как раз тогда, когда я действительно начал получать прибыль от вас, сосунков». «Да, да, кровосос», — отмахнулся я от мастера боевых искусств, роясь в сумке. Взгляд на дисплей моего трансивера подтвердил, что звонок был от того, от кого я его ожидал, что побудило меня задуматься. «Хорошо, давайте посмотрим, а», — придумал. Я щелкнул пальцами со злобной усмешкой, прежде чем снять трубку. «Казино Рейндинерс», — говорит мистер Дип 6. «Чем я могу вам помочь?» «Я думаю, что предпочитаю те, которые не существуют», — вздохнул Ташиги. «Не обращай внимания, Кросс, наше задание закончено, и мы связались со всеми остальными. Встреча начнется через 15 минут. Готовы ли вы к этому?» Я моргнул и потратил минуту, чтобы вспомнить местонахождение других моих доверенных лиц, прежде чем кивнуть. «Да, этого времени должно хватить, чтобы собрать всех и перебраться в более подходящее место». Я небрежно улыбнулся. «Кто-нибудь, о ком я должен знать с твоей стороны, кроме Цуру?» «Нет, она единственная». Ташиги резко оборвала себя, нахмурившись. «Черт возьми, как ты это делаешь, эй, не то чтобы это было трудно понять, я с ухмылкой посмотрел в сторону, или вызнать через обман, будь добр, наклонись и поцелуй меня в клик, ишь, даже мне становится жаль ее в такой момент, пробормотал Зара, поднимаясь на ноги, а мне нет, мы с Саундбайтом хором закричали, но я быстро протрезвел, но в этом есть нечто большее, чем просто подначивание дозорной, Саундбайт, пусть Союз заберет Мэри, Виви и нами и привезет их, чтобы встретиться в единственном месте, подходящем для такого важного события. Мэм, Робин с любопытством посмотрела на меня, даже когда они с Чоппером принимали новые карты от босса. И где бы это могло быть? Я медленно позволил улыбке расползтись по моему лицу, когда сжал пальцы вместе. О, глава 44.9. Край фонтана. Серьезно, Кросс, действительно, возмутилась нами. О, перестань, нами, оглянись вокруг. Я рассмеялся, раскинув руки, чтобы показать город под нами и краснеющий горизонт вдалеке. Все это было хорошо видно с края городского фонтана. Мы собираемся предпринять усилия, чтобы изменить мир на совершенно новый уровень. Можешь ли ты честно сказать мне, что это не лучший вид для такого случая? И даже если бы это было не так, просто посмотри на это, сказала Мэри с лучезарной улыбкой, делая вид, что балансирует прямо на краю обрыва, широко раскинув руки. Если есть что-то, что мне нравится в том, чтобы быть человеком, так это возможность смотреть на вещи с такой высоты дольше минуты, не падая в океан. Нами поджала губы, глядя на горизонт, и была вырвана из своих мыслей, когда Виви положила руку ей на плечо. Каким бы ослом он ни был, даже я должна признать, что в его словах есть смысл. Это потрясающе, не передать словами. При этих словах наш переговорщик сокрушенно вздохнула. Ну-у-у-у. Саундбайт и Мэри хихикали над ее очевидным поражением, в то время как Зара просто продолжал медитировать в тишине. Затем последняя из незрелых сопляков снова повернулась ко мне. «Кстати, когда мы получим кодовые имена?» – спросила она. Затем ее улыбка приобрела озорной оттенок, когда все в замешательстве посмотрели на нее. «Ну, я не знаю, как вы, но мы не можем все быть доверенным лицом змееносца, одного саундбайта достаточно». Черта с два, огрызнулась улитка. «Я придумал свое собственное кодовое имя 2 дня назад, можешь звать меня Накер, ПП, Накер, диалектизм, обозначающий вымышленного водяного змея». Я нахмурился, глядя на улитку. «Ты, нет, конечно, ты взял ругательство и изменил одну букву, чего еще я ожидал», невозмутимо ответил я. «Простите, Накер, это змееподобный дракон», возмущенно фыркнул Саундбайт, прежде чем озорно ухмыльнуться. «Но, возможно, это только часть. Что касается остального, что ж, насколько вам нравится работа некоего Квентина Тарантино? Мне потребовалось всего секунда, чтобы понять, на что он намекает, прежде чем нахмуриться. О, черт возьми, нет, я знаю, к чему ты клонишь, и мы не будем основываться на...» Я замолчал, оглядев собравшихся членов экипажа. «Ладно, если подумать, я понимаю, к чему ты клонишь, не бери в голову. Рад это слышать. А теперь слушайте, люди, потому что, если у вас нет никаких возражений, это ваши новые кодовые имена». 30 секунд спустя Мэри сияла, Зара был безразличен, нами была доволен, а Виви сомневалась. «У меня есть сомнения с моим. Пуру-пуру-пуру-пуру. Отклонено», обрадовался Саундбайт. Виви вздохнула и покачала головой. «Думаю, я смогу привыкнуть к этому», уныло пробормотала она. Я ухмыльнулся, но позволил себе стать серьезным, когда взял улитку. Только на этот раз, ради этого, я мог бы собраться и заткнуться, хотя бы для того, чтобы усыпить Ташиги ложным чувством безопасности. «Змееносец», четко произнес я. «Рыбы и компания», немедленно ответила Ташиги. «Учитывая, сколько из нас присутствует в данный момент, я чувствовал, что для меня было бы просто быстрее поручиться за всех. Все в порядке», кивнул я. «Хаэм», задумчиво хмыкнул особенно сморщенный голос. «Так ли это? Вот так просто, как будто обычная операция, мистер Кросс». Я криво усмехнулся. «Ну, что я могу сказать, вице-адмирал Цуру?» Невинно спросил я, заставив позвоночник Виви выпрямиться, даже когда кровь отхлынула от ее лица. «Мы обходились тем, что у нас было в наличии, и такой особенно мудрый и опытный человек, как вы, до сих пор не участвовал в этом. И, кроме того, если вы еще не заметили, мы пираты соломенной шляпы, мы все делаем небрежно». «Хаэм», фыркнула Цуру. «Полагаю, с этим не поспоришь. Итак, мистер Кросс, Мне сообщили о той или иной форме сделки, касающейся источника ваших данных и моего участия в этом начинании. Не хотите уточнить, Хэймэм? Я задумчиво почесал подбородок, прежде чем махнуть рукой. Достаточно скоро, достаточно скоро. Первонаперво. Два наших новых участника в том, что я хотел бы официально назвать зодиаком проклятых. Я уже проверил их и знаю, что мы можем доверять им в нашем начинании. Но просто для подтверждения, кто-нибудь возражает против добавления в наши ряды синего и красного Аграфдари, Брокги и Рева Мореи из Кричминапу? После короткой паузы для размышлений я получил широкий хор общего согласия и подтверждения. Тогда давайте сделаем вот что. Я повертел пальцами в такт звуку, и мгновение спустя раздался узнаваемый щелчок. Апу, Дари, Брокги, вы здесь? Ну конечно же, без сомнения. Я бы ни за что на свете не пропустил это. Хорошо, тогда, сказал я, потирая руки в предвкушении. Вот что, ребята, вы уже получили общее представление о наших целях, но как только мы назовем вам наши имена, вы с нами до конца, без права выхода. Готовы ли вы к таким обязательствам? Готовы столкнуться лбами с самим миром? Ну конечно же, Брокги хихикнул. Потому что я действительно не могу придумать лучшего способа отпраздновать конец нашего векового перерыва. И кроме того, злорадно усмехнулся Дари, мы раскалывали черепа мирового правительства и морских дозорных еще до того, как ты был маленьким, белым и липким. Переходим на следующий уровень, от этого станет еще веселее. А папа, в точности мои мысли, Апу согласился с широкой улыбкой. Черт возьми, единственная причина, по которой мое племя еще не собралось вместе и не начало устраивать им ад, заключается в том, что всякий раз, когда мы пытаемся, мы всегда заканчиваем тем, что грабим друг друга. Серьезно, нами пробормотала уголком рта Виви. Я только что сдержала себя от того, чтобы проверить свои карманы, слушая голос Длиннорукого, парировала Виви. Что ж, тогда, Дари, Брокги, вы будете носить кодовое имя Буйвол. Хорошее кодовое имя для живого воплощения силы. Ура! Радостно завопила парочка. И Апу, я считаю, что эта обезьяна должна тебе очень подойти. Это заставило улыбку Апу перейти в неловкое и хмурое выражение. Апа, подожди, подожди, обезьяна, ну подождите, а как насчет Луффи? Да, возмущенно рявкнул Бартоломео, разве он не будет участвовать в этом или что-то в этом роде? Петух, начало Хина. Нет, это не так, петух, перебил я, потому что это не только не подходит Луффи, но это не его работа. Луффи, наш капитан, а это значит, что он ведет нас по Гранд-Лейну, что он ведет нас к Рафтелю и что он заработает свою корону как король пиратов. Я, однако, являюсь тактиком моей команды. Это означает, что я планирую все в долгосрочной перспективе, что я смотрю на общую картину. Я начал все это и ввязался в это, потому что, когда Луффи заработает свою корону, он будет править морями, почти править миром, и когда это произойдет, я, черт возьми, позабочусь о том, чтобы мир был готов, что он будет счастлив. Нет, нет, он будет гордиться тем, что путешествует и исследует. Я покачал головой, и это не входит в его обязанности. Это есть и всегда будет моей. Понятно? Наступила тишина, когда все обдумывали услышанное, и, хотя я не мог быть уверен, о чем они все думают, я видел явное одобрение в выражениях моих доверенных лиц, причем Мэри была особенно буйной. Затем тишина нарушилась очень предсказуемым образом. Да здравствуют Пилаты Муговала. О, прекрасно, теперь ты его завел. Фокси вздохнул. О, не волнуйся, я верю, что смогу вытащить его из этого. Петух, я понимаю, что ты счастлив, но нам нужно двигаться дальше. Так что, либо ты берешь себя в руки, либо я вытаскиваю свой, скажем так, вариант уровня Бастер. Заткнись к чертовой матери, Петух. Да здравствуй, ГРК. Ха, хорошо, тогда что дальше? Спросил Бартоломео. Апа, на моем принятии своего кодового имени, ответила недавно окрещенная обезьяна. Рад это слышать, кивнул я и начал расхаживать по комнате. Теперь, когда с этим покончено, я предлагаю поприветствовать наших новых союзников, представившись друг другу, просто чтобы убедиться, что мы случайно не нападем друг на друга в открытом море. Согласны? Еще один раунд одобрений. Идеально. Мы начнем с председателей, которые на самом деле объединили обе фракции нашей маленькой группы, то есть меня и мою. Вы уже знаете меня, голос анархии Джереми Кросс, третий помощник пиратов соломенной шляпы, кодовое имя Змееносец, голоса анархии Саундбайт, офицер связи пиратов соломенной шляпы. Зовите меня Накер, и если кто-нибудь расколется, я прочищу им барабанные перепонки. Мэри хихикнула в ответ на угрозу, прежде чем улыбнуться от уха до уха. Привет, я новичок на этой вечеринке, но я в ней надолго. Я белая угроза, но на работе вы можете называть меня щитомордник. Принцесса Корсаров Нефертари Виви, переговорщик пиратов соломенной шляпы, кодовое имя. Виви на мгновение прикусила губу, прежде чем испустить сокрушенный вздох. Копперхит зарахмыкнул и слегка переступил с ноги на ногу. Охотник на пиратов Ранаазера, первый помощник пиратов соломенной шляпы. Гремучник. Нами потребовалось мгновение, чтобы ответить, но как только я показал ей свои пальцы, она покачала головой в знак поражения. Ведьма погоды нами, второй помощник пиратов соломенной шляпе, кодовое имя Калли. Сокращение от калифорнийского горного змея, объяснил Саундбайт, высунув язык. Неясная ссылка, не спрашивайте. Нами устало вздохнула. И поверьте мне, когда я говорю, что вам действительно не стоит спрашивать. Хорошо, это мы, продолжил я. Теперь, что касается всех остальных, я надеюсь, вы не возражаете, но я взял на себя смелость адаптировать имена для наших двух фракций. Давайте начнем с наших союзников во флоте, которые отныне будут именоваться, если не будет возражений, небесным зодиаком. Давайте пойдем по порядку присоединения, пожалуйста. Последовал короткий момент приглушенного обсуждения, прежде чем на линии раздался полный дыма вздох. Было бы неплохо, если бы ты предупредил, прежде чем решать это дерьмо за нас, Кросс. Фыркнула газообразная логия. Коммодор Белый Охотник Смокер, кодовое имя Рак. Младший лейтенант Ташиги, кодовое имя Рыбы. Добро пожаловать в бой. Капитан Черная Клетка Хина носит кодовое имя Козерог. Хина также согласна со Смокером, но также признает, что дела могут пойти хуже. Капитан Корабельный Резак Тибон, кодовое имя Скорпион. Извините меня, если я не могу внести большой вклад в этот вечер, я все еще восстанавливаюсь после того, что я начинаю понимать, было несколько непродуманной попыткой. Эй, посмотри на это с другой стороны, могло быть гораздо хуже. Я успокоил изможденного морского дозорного. Ты мог бы пойти против Зара. Мечник, о которых шла речь, ухмыльнулся, когда вытащил клинок Вадой Тимонгзи из ножен на дюйм. Внезапно я почувствовал себя намного лучше. Поверь мне, чувство усталости, соперничающее с похмельем, является стандартной частью выживания в битве с пиратами соломенной шляпы. Вся моя база, и я знаю это слишком хорошо. Ах да, чуть не забыл, я вице-адмирал шахматный мастер Джонатан, кодовое имя Стрелец. Приятно познакомиться со всеми вами. И это делает меня последним, очень хорошо. Вице-адмирал Великий Тактик Цуру, кодовое имя Водолей. Приятно, что вы принимаете в этом участие, вице-адмирал, вежливо кивнул я. Значит, 6 мест из 11 заняты, но, если повезет, мы сможем это исправить. Подожди, что значит 11, Кросс, вмешалась Ташиги. В каждом зодиаке 12 знаков, и даже тогда, ты хочешь сказать, что любой относительно здравомыслящий и информированный человек, которого мы завербуем в будущем, будет готов назваться либо Вирго, или Дракон, учитывая других, кого мы знаем с этими именами, тут же перебил ее. Вопрос снят. Хорошо. И если Стрелец и Водолей еще не были проинформированы, я доверю вам исправить это, как только этот звонок закончится. Теперь для наших пиратских союзников, известных как Зодиак Проклятых, на этот раз сначала новички. Мы уже говорили это раньше, но, черт возьми, может быть, стоит повторить еще раз. Красный Огр Брогги и Синий Огр Дарри, сокапитаны гигантских пиратов-воинов, кодовое имя Буйвол. Ги-ги-ги-ги-ги. Сокапитаны гигантских пиратов-воинов, кодовое имя Буйвол. Габа-ба-ба-ба-ба, а-па-па-па. Это рев моря Скритчминнапу, капитан пиратов в прямом эфире, кодовое имя Обезьяна. Представитель Гранд Лейна, а-па-па. Истблю снова представляет черного Барта Бартоломео, капитана клуба Барто, с кодовым именем Петух. Давайте поторопимся, черт возьми, я кое-что слышал об источнике данных Кросса, и я чертовски хочу знать. Это чувство отражается на мне, печально известном Фокси Серебряная Лиса, капитане пиратов Фокси Инкогнито, командире отдела вербовки пиратов соломенной шляпы, кодовое имя Козел. Я хочу знать, как этому вкрадчивому ублюдку удалось полностью разрушить мою победную серию, и я хочу знать это сейчас. Поверь мне, это комбо-прерывание не зависело от моего присутствия, Я кашлянул в кулак. Возможно и нет, раздался, к счастью, замаскированный, голос Баамеригалд. Но я в равной степени заинтересована в том, чтобы узнать, как ты приобрели те невозможные знания, которые показал. Последовало короткое молчание, прежде чем Саундбайт нахмурился так, что не оставалось никаких сомнений в том, что говоривший жевал сигару. «А ты будешь кем? Зовите меня Кобра», — наконец ответила Мэриголд. «Я бы взяла имя Змея, но я считаю, что это лучше всего подходит для моего начальника, если она решит присоединиться после того, как я выскажу им свое мнение об этой организации. Я прошу прощения за то, что не назвала имени, но анонимность в данном случае является ключевым фактором. На данный момент, однако, я считаю, что змееносец и петух могут поддержать мое присутствие, хотя бы в качестве наблюдателя и комментатора. Могу, кивнул я. Да, ей можно доверять, согласился Бартоломео, хотя, судя по тому, как исказилось выражение лица Саундбайта, я бы сказал, что в настоящее время он был занят поисками золота. Было еще несколько невнятных комментарий, эхом раздававшихся то тут, то там, но голос Джонатана легко пробился сквозь них. Тогда, полагаю, двух одобрений будет достаточно. Но пока, если мы готовы начать, выражение лица Джонатана стало бесстрастным. Я считаю, что наше первое задание должно быть совершенно очевидным. Что скажешь, Кросс? Ты, наконец, готовы поделиться своими секретами? Да, вы ждали достаточно долго, и поскольку Цуру здесь, очевидно, что вы выполнили свою часть сделки, устало сказал я. Но я предупреждаю вас, даже несмотря на невозможность моих знаний, я не удивлюсь, если вы все еще мне не поверите. Просто справедливое предупреждение. Сомневаюсь, Кросс, невозмутимо ответили несколько слушателей. Я пожал плечами, в то время как мои накома прятали ухмылки. Очень хорошо, позвольте мне рассказать вам все подробности, которые я могу, с максимально подробными объяснениями, предоставить. Прежде всего, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о теории мультивселенной? О, глава 44.10. Сукин ты сын, ты не просто нес чушь в скайпе, простонала Ташиги. Оглядываясь назад, это не так уж удивительно, задумчиво произнес Джонатан, хотя его улыбка слегка дрогнула. Иногда честная правда слишком невероятна, чтобы восприниматься как правда. А папа, может и так, но все же, Апу неловко заскрипел зубами. «Послушайте, я просто сыграю адвоката дьявола, но то, о чем ты говоришь, всемогущие что-то или другие, альтернативные миры, кто-то должен озвучить то, о чем мы все здесь думаем, хотя бы для того, чтобы это не сгнило, хорошо, Фокси уклонилась от ответа, бросив несколько беглых взглядов. «Если это поможет, я вступил в контакт с тем же самым, о чем он говорит». С этим робом, во время моей первой встречи с командой, оно было кратким, и он испуганно вздрогнул. Я бы предпочел не говорить об этом, но все же, этого было более чем достаточно, чтобы убедить меня в правдивости его слов. Хайрем, Цуру хмыкнула, прежде чем кивнуть самой себе. Джереми Кросс, сколько уровней в Импилдаун? Я немного поколебался, прежде чем склонил голову с гримасой. 6, признался я, прежде чем бросить мрачный взгляд на Саундбайта. Но если бы кто-то еще спросил меня, я бы сказал 5 каждый раз, потому что, как бы я ни критиковал правительство, я соглашусь, что есть люди, которых нужно просто запереть и расплавить ключ. Поэтому позволь мне прояснить, никто, никогда не должен произносить ни слова о вечном аде за пределами этой группы. Хорошо сказано, Джереми Кросс, сказала старая вице-адмирал, одобрение и нервозность в ее голосе были одинаково заметны. Как бы то ни было, любые сомнения, которые у меня были лично, рассеялись, хотя я действительно боюсь событий, которые могли привести к такой истории, что включать 6-й уровень. А пока, если у кого-то еще остались какие-то сомнения, я бы посоветовала вам задуматься о смелости заблуждения. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем Саундбайт вздохнул сквозь недавно приобретенные акульи зубы. «Не возражаешь объяснить?» – проворчал Бартоломео. «Да, я действительно слышал об этом раньше», – предложила Ташиги. «В основном, это вопрос о том, почему кому-либо говорить невероятно возмутительную ложь, если он лжет. Мы с большей вероятностью поверим во что-то менее дерзкое. Следовательно, это должно быть правдой. Ох, да, я знаю, что с этим рассуждением есть проблемы», – заверила его Ташиги. «В конце концов, Именно поэтому это заблуждение. Хотя, в этом случае вы должны признать, что это имеет смысл, не так ли? Да, да, наверное, кивнула Пу. Ладно, какого черта? Я доволен. Это совершенно безумно. Длиннорукий широко ухмыльнулся. Но в конце концов, прежде всего, я доверяю Кроссу. Так что если верить в это безумие, что, черт возьми, я говорю, я уроженец Гранд-Лейна, я и так сумасшедший, верно, правильно, Дарри и Брокги хором ответили. Последовало еще несколько громких знаков согласия, несколько кивков, а затем короткий период приглушенного обмена мнениями. Затем заговорил Джонатан. Итак, я считаю, что нам только что удалось своевременно справиться с нашим предварительным делом. Так что давайте перейдем к текущим делам. Кто хотел бы начать? А, на самом деле, я застенчиво улыбнулся и поднял руку, поморщившись от хора стонов, которые прозвучали в результате, чего и следовало ожидать. Тибаун устало застонал. Неудивительно, Хина совершенно не удивлена, фыркнула женщина-клетка. Апа, Кросс действительно любит слушать звук собственного голоса, не так ли? Расскажи мне об этом, он напоминает мне это чаще, чем нет. О, запихните жалобы в свои трюмы, не похоже, что то, о чем говорит Кросс, неважно. Мэри запротестовала от моего имени, прежде чем надеть дерзкую ухмылку. По крайней мере, большую часть времени, в половине случаев, уступила Виви, накручивая прядь волос на палец. Время от времени, проворчал Зара, тыча пальцем в ухо. Например, 1% от того, что он говорит, размышляла нами, используя свои облака, чтобы полировать ногти. Столько уважения, я действительно чувствую любовь, проворчал я, закатывая глаза. Но я говорю серьезно. Прежде чем мы пойдем дальше, есть некоторые факты о нас, которые необходимо изменить. Например, что, Кросс, хмыкнул Смокер. Я стер свое выражение лица, когда поднял палец. Нам нужно переосмыслить то, как мы называем себя. Я поднял второй палец. И с этим ребрендингом нам нужно перестроить наши цели на будущее. Ахох, Цуру задумчиво поднял бровь. Что ж, тебе определенно удалось заинтересовать меня. Не хочешь поделиться тем, что у тебя на уме, мистер Кросс? Ну, видите ли, дело вот в чем, сказал я, сплетая пальцы вместе. Наше нынешнее название от «объективность дозорных», поначалу все было в порядке, когда это были просто дозорные, сражающиеся за удаление и замену прогнившей системы. Но теперь, что ж, теперь мы переросли это. Буйвол, козел, обезьяна, петух, даже моя собственная команда и команда кобры. Здесь представлены не только интересы дозорных, но и пиратов. И что с того? Сухо проскрипел Тибаун. Какие интересы пиратов мы должны учитывать, ХМ? Виви неловко поморщилась и поднесла руки к ушам. А-а-а, это будет громко. И действительно, следующий рев от наших, менее законопослушных соотечественников пристыдил бы Банши. И самым громким из всех был Бартоломео, который возглавлял протестную атаку. Следи за своим гребаным ртом, ты, полутруп. Мы такая же часть этого гребаного дела, как и вы, суки. А это значит, что у нас есть столько же гребаного права голоса в том, что, черт возьми, происходит. Придержи язык, наглая дворняжка. Проревел в ответ Тибаун, отвечая также яростно. В течение многих лет те, кто развивают черный флаг, грабили и разрушали мир, убивая и подвергая опасности невинных без малейшего намека на смысл или причину. Они являются бичом для мира самим своим существованием, и они заслуживают. Да, вот где я провожу черту. Заткните уши, прорычал я себе под нос, сунув руку в сумку. Я дал своим друзьям достаточно времени, чтобы защитить их барабанные перепонки, а затем... Вы оба, заткнитесь к чертовой матери. Взревел я в тишине, последовавшей за моим многодецибельным взрывом. Тибаун, подумай о том, что, черт возьми, ты говоришь, черт возьми, бич самим их существованием, и заслуживают, это именно то дерьмо, которое извергает Акаину. Тибаун, та же самая желчь, которую пытаются продать нам старшие звезды. Это действительно то, чего ты хочешь от жизни, Тибаун. Это тот уровень, на который ты хочешь опуститься. Снова наступила тишина, хотя она так же быстро прервалась усталым и пристыженным вздохом Тибауна. Мои извинения, Кросс. Я никогда не соответствовал духу таких учений, но я был вынужден повторять их в течение многих лет подряд, и поэтому извергание такой лжи стало для меня почти второй натурой. Тем не менее, я признаю, что нет никакого реального оправдания моим словам. Я кивнул, принимая извинения, но мой хмурый взгляд вернулся на место, когда Бартоломео снова заговорил. «Нет, подожди», я сказал «заговорил», я имел в виду, захихикал. «Хихахахаха, отличная работа», поставил его на место, «босс Ма». «Бартоломео, будь добр, захлопнись, прежде чем я доберусь до другого конца света и засуну твой помпадур тебе в глотку», практически прорычал я, заставив Бартоломео ошеломленно замолчать. «Кросс, что?» – слабо начал он. «Что тот факт, что ты ведешь себя как королевский осел, когда ему нечего ответить?» – выплюнул я. «И почему?» «Ну, ты вроде как сжег его, когда связался с несколькими именами, такими именами, как Кирана, Эолелса, Приска Сантана, Укх, Крабин, хи-хи-хи-ху-ху-ху. Заткнись, прежде чем я сам заткну тебя», прорычал я, заставив саундбайта смущенно вздрогнуть. «И, Барто, тебе, черт возьми, лучше помнить эти имена, иначе то малое уважение, которое я испытываю к тебе в данный момент, достигнет гребаного дна. Что, конечно, я помню, это были некоторые из Энну, острова и корабли, которые моя команда». Барто вздрогнул, когда мой взгляд удвоился. На которые я совершил налет. Энно, человек-барьер тяжело сглотнул, пытаясь перегруппироваться. К какого черта? Что такого? Небольшие набеги? Ничего особенного. Это то, чем занимаются пираты. Последовало короткое мгновение мучительно напряженного молчания, прежде чем я наклонился вперед. Это то, чем занимаются пираты, не так ли? Прошипел я. Сделай мне одолжение, не мог бы ты напомнить мне, когда в последний раз соломенные шляпы устраивали налет на мирных жителей? Что? Но это же, или в последний раз, когда пираты солнца делали что-то подобное, процедил я сквозь стиснутые зубы, или красноволосые пираты, или пираты Белауса. Неловко пробормотал Барто, переводя взгляд из стороны в сторону, пытаясь сохранить хладнокровие. Кросс, предостерегающе произнес Зара. Я оглянулся на мечника, прежде чем испустить сокрушенный вздох. Я, хорошо, хорошо. Послушай, Тибаун, Барти, я пытаюсь донести, что, несмотря на то, что вы двое вели себя как королевские придурки, вы тоже не безгрешны. Тибаун, ты должен иметь в виду, что пираты все еще люди или, по крайней мере, разумные живые существа, но Барти, ты должен признать, что подавляющее большинство пиратов – аморальные монстры. Эй, это не кура, крик, крокодил, черная борода, сухо перечислил я, сдаюсь, прошептал человек-барьер.